Глава 8. Колосов проснулся и схватился за часы. Проспал, мелькнула тревожная мысль. Нет, стрелки циферблата показывали без четверти 5. Значит, его разбудили голоса преферансистов, расходившихся по своим общежитиям. Транспорт должен был выходить в 8. Снаряжение завьючили еще с вечера. Вставать было рано, но им овладело нетерпение и беспокойство. Он оделся. Плотный костюм из индиго, длинные мягкие портянки, ичиги с носками, разрезанными для выхода воды, и шляпа с широкими полями. Подогнал лямки рюкзака, взглянул на себя в зеркало. На него смотрел, весело улыбаясь, куперовский зверобой. Юра разбудил Анатолия. «Не морочь голову и ложись! Дорога будет трудной, эконом силы. Кроме того, я буду по пути заниматься поисками. Не мешай спать». Только, повернувшись на другой бок, закрылся с головой. «Ну и дрыхни, герой!» Испугался дороги. «А я пойду прощаться с Магаданом!» Обиженно проворчал Юра и вышел из палатки. Было сыро. По небу ползли низкие облака. Над головой проносились запоздавшие утки. С речки надвигался туман. Ситцевый городок тянулся до перевала. По берегу Магаданки чернели штабеля леса, сплавленного молодежным отрядом Краевского. Такие комсомольско-молодежные отряды работали на многих других участках строительства. Удивительно быстро менялся берег этой маленькой речки. Давно ли тут высились леса, а теперь сквозь поредевшие деревья проглядывали срубы построек, груды вынутой земли. Колосов остановился. Слышался шум прибоя. На берегу бухты ухнул взрыв, подняв коричневые облака пыли. Туман наползал, кутая склоны сопок, бухту, пароходы. Скоро Магаданская долина уже оказалась заливом, а перевал, на котором стоял Колосов, небольшим островком. Но вот белая плывущая стена, обрушиваясь, заслонила и небо, и сопки, и зеленый островок. Лиственницы, дремавшие у тропинки, вздрогнули. Скоро все скрылось в непроницаемой пелене. Стало удивительно тихо. Казалось, убежали сопки, деревья, постройки. Колосов на всем берегу остался один. Его охватило чувство одиночества. Чтобы избавиться от этого ощущения, он поднял камень и силой швырнул в кусты, но не услышал звука падения. Тогда он громко крикнул, но голос утонул рядом в кустах. «Валя!» — тихо повторил он. Сердце сжалось и заныло. Он поспешил к палаткам. В ситцевом городке хлопнула дверь. Навстречу вышел радист Николаев. «Здравствуй, чего так рано?» Николаев поправил лямки рюкзака. «Разве рано только для меня?» И продолжил бесхитростно. «Никак не приучу себя к хладнокровию. Всю ночь боялся проспать. Да и в голову лезет всякая чепуха. Вдруг лошадь поранит ногу или еще что. Кого оставят? Конечно, Николаева. Во-первых, никакой солидности. А во-вторых, узнал вечером, что радиостанции пойдут следующим транспортом. Как видишь, случиться может все». Сообщение о рациях вызвало тревогу и у Колосова. Но он не подал виду и покровительственно заявил. «Сейчас нас уже ничего не задержит, путевочка». Он похлопал рукой по карману. «А в случае каких-либо осложнений, незаметно вперед, понял? В тайге не бросят, да вдвоем и не страшно. В конце концов, всего 200 километров и одни доберемся». Уверенность Колосова успокоила Николаева. Он доверчиво сказал, «Я сразу решил держаться поближе к тебе. Когда узнал, что и ты идешь этим транспортом, встал пораньше и решил тебя ждать у палатки. Ты не беспокойся, я тоже настойчивый. Но героизма вот у меня нет, и я часто боюсь всякой ерунды». «Чего же ты боишься?» «Сказать стыдно. Мертвецов, лягушек и ящериц. Но это же мелочь. Скажу тебе, сам их боюсь до смерти». «Не может быть!» – удивился Николаев. «Мне казалось, ты вообще ничего не боишься». «Ну, это как сказать!» – многозначительно усмехнулся Колосов.